Вот, а теперь поговорим о наводке на резкость. Когда я в своем фотоаппарате на резкость навожу, я объектив вращаю. И при этом меняется расстояние между линзами объектива и пленкой. Да, так, чтобы изображение на пленке сфокусировалось. В глазу тоже есть свои, так сказать, линзы и своя светочувствительная пленка. Интересно. Доктор, пожалуйста, расскажите о них. Хорошо. Ты, наверное, знаешь, что разные линзы имеют разные фокусные расстояния. Знаю. У более выпуклых линз фокусное расстояние короче, а у более плоских линз длиннее. Правильно. Так вот, в глазу есть живая линза, которая может менять свою форму, делаться то более выпуклой, то более плоской. Вот это да. И таким образом она меняет свое фокусное расстояние. Совершенно верно. Живая линза может менять свое фокусное расстояние. Интересно. В фотоаппарате, чтобы сфокусировать изображение, ты приближаешь или отодвигаешь линзы объектива от пленки, да? Да. А в глазу живая линза, оставаясь на месте, фокусирует проходящие через нее лучи, изменяя свою форму. Отлично. Эта живая линза называется хрусталиком глаза. Хрусталиком? Доктор, а вы сказали, что в глазу, так же как в фотоаппарате, есть несколько линз. Да, в глазу есть, выражаясь по-научному, несколько светопреломляющих сред. Интересно, что они собой представляют? Сейчас я о них расскажу, но прежде хочу сказать несколько слов о светочувствительном экране, на который в глазу проецируется изображение. Так же как в фотоаппарате, оно проецируется на светочувствительную пленку. Верно. В глазу есть светочувствительный экран, который называют сетчаткой или сетчатой оболочкой глаза. И где расположена эта сетчатка? В самой глубине глаза. Ага, ясно. Теперь давай, если хочешь, проследим за ходом лучей света. Как они проходят через весь глаз и в конечном итоге попадают на сетчатку. Да, это очень интересно. Значит, вначале лучи света проходят через наружную оболочку глаза. Правильно, через ее прозрачную часть. Помнишь, как она называется? Помню, роговица. Молодец. А похожа она на что? На выпуклое стекло. Верно. Следовательно, лучи света в ней преломляются. И дальше они проходят через хрусталик? Нет. Позади роговицы имеется небольшая, так называемая, передняя камера глаза, заполненная особой прозрачной жидкостью. Ах, вот оно что! Значит, затем лучи проходят через эту прозрачную жидкость. А что находится за ней? Позади передней камеры глаза расположена уже знакомая нам цветная радужная оболочка со зрачком в центре ее. Ага, значит, пройдя через роговицу и прозрачную жидкость передней камеры глаза, лучи света наконец попадают в зрачок. Верно. А позади зрачка как раз находится хрусталик глаза, живая, двояко выпуклая линза. Которая свою выпуклость может менять? Может, конечно. Хрусталик, он тоже преломляет лучи света, проходящие через него, и фокусирует их на сетчатке. На этом светочувствительном экране? Да, но перед тем, как попасть на сетчатку, лучи проходят еще через так называемое стекловидное тело глаза. Ах, вот как! Оно расположено между хрусталиком и сетчаткой? Верно. И оно занимает большую часть внутреннего объема глаза. А что собой представляет это стекловидное тело глаза? Это такая прозрачная, желеобразная масса. Надо же! Интересно. Доктор, расскажите, пожалуйста, еще о работе хрусталика. Что заставляет эту живую линзу изменять свою кривизну? Хрусталик окружен специальной мышцей. Ее называют цилиарной мышцей. Она-то и заставляет хрусталик менять свою форму. Когда ты смотришь вдаль, эта мышца расслабляется. Хрусталик становится более плоским. А когда я смотрю на близкий предмет? Когда ты смотришь на близкий предмет, цилиарная мышца напрягается и делает хрусталик более выпуклым. Здорово. Да. Таким образом, и в том, и в другом случае лучи от рассматриваемого предмета фокусируются на сетчатке глаза. Значит, в глазу наводка на резкость происходит автоматически? Ну, конечно. Стоит тебе посмотреть вдаль, цилиарная мышца мгновенно срабатывает, и хрусталик становится более плоским. А стоит мне посмотреть на близкий предмет, эта мышца заставляет хрусталик выгибаться, и изображение снова фокусируется? Да. И если ты захочешь рассмотреть совсем близкий предмет, что-нибудь, как говорят, у себя под носом, например, какую-то мелкую деталь, опять цилиарная мышца моментально среагирует. И сделает мой хрусталик еще более выпуклым. Правильно. И опять обеспечит тебе резкое изображение. Потрясающе. Стоит только захотеть, стоит только посмотреть. И наводка на резкость обеспечена. Чудеса. Да, это одно из чудес природы. Некоторые люди мало о нем знают. Некоторые не хотят задуматься, не хотят оценить всей удивительной сложности комплекса, обеспечивающего наше зрение. А если об этом задумаешься, приходишь к мысли о мудром конструкторе, спроектировавшем глаз, о конструкторе, который умнее людей. Совершенно верно. Ведь глаз во много раз сложнее оптических устройств, созданных людьми. Вот, например, в глазу автоматическая наводка на резкость. Она осуществляется с помощью нервной системы. Насколько она совершеннее системы наводки на резкость в твоем фотоаппарате? Да, это точно. Хорошо. Теперь знаешь ли ты, что на сетчатку, на этот светочувствительный экран глаза, изображение проецируется перевернутым? Предмет, на который я смотрю, на сетчатке получается перевернутым вверх ногами? Да. Значит, получается так же, как в фотоаппарате. Там изображение на пленку попадает тоже в перевернутом виде. Верно. Доктор, а почему же тогда мы видим все предметы не вверх ногами? Почему мы видим все предметы не вверх ногами? Чтобы понять, почему, надо сперва узнать, что из себя представляет сетчатка глаза. Доктор, расскажите о ней, пожалуйста. Хорошо. Сетчатка или сетчатая оболочка глаза состоит из специальных светочувствительных клеточек. Интересно. В сетчатке есть два вида таких клеток. Колбочки и палочки сетчатки. И для чего они нужны? Вот слушай, чтобы ты увидела рассматриваемый предмет, его изображение должно быть передано в твой мозг. Ага, вот в чем дело. Да, для этого и служат светочувствительные клеточки сетчатки. Воспринимаемую ими световую энергию они превращают в нервные импульсы и посылают их в мозг. Интересно. А каким образом они их посылают? Все эти клеточки сетчатки соединены со специальным зрительным нервом. Он отходит от задней части глаза и идет в мозг. Значит, импульсы от клеточек сетчатки глаза передаются в мозг через зрительный нерв? Совершенно верно. А мозг, так сказать, расшифровывает полученные от сетчатки глаза нервные импульсы и позволяет тебе видеть рассматриваемый предмет, причем не вверх ногами, а в том положении, в каком он есть на самом деле. Здорово. Надо же, как все сложно. Значит, я вижу не только глазами, но и мозгом. Конечно. При том, как ты знаешь, у тебя в мозгу есть зрительная память. Так что ты, если хочешь, можешь снова представить себе уже увиденное. Доктор, вы сказали, что светочувствительные клетки сетчатки называются колбочками и палочками. В чем между ними разница? Разница между колбочками и палочками? Да. В сетчатке глаза насчитывается примерно 7 миллионов колбочек и 120 миллионов палочек. Колбочки сосредоточены главным образом в центральной части сетчатки, называемой «желтым пятном». Колбочки обеспечивают в основном дневное зрение. Они помогают нам точно воспринимать цвет, форму и детали предметов. Благодаря им мы видим множество тончайших световых оттенков. А палочки? А палочки-сетчатки обладают очень высокой световой чувствительностью. Поэтому они обеспечивают зрение в сумерки, в ночное время. Благодаря им человек ночью может увидеть свет обыкновенной свечи на расстоянии нескольких километров. Понятно. Все это очень интересно. Да, действительно интересно. Про устройство глаз и зрение человека можно еще очень и очень много интересного рассказать. Но я думаю, на сегодня хватит. Хорошо. Надеюсь, теперь ты отчасти знаешь, в чем сходство фотоаппарата и человеческого глаза, и в чем различие между ними. Да, фотоаппарат — сложная штука. По-видимому, чтобы изобрести фотоаппарат и затем усовершенствовать его, конструкторам пришлось очень много потрудиться. Но глаз еще сложнее, гораздо сложнее. Правильно. Однако, несмотря на это, есть люди, утверждающие, что человеческий глаз — этот точнейший и сложнейший оптический прибор, появился на свет сам собой, в результате случайных совпадений, без участия разума. Наверное, такие утверждения появились на свет без участия разума. Подмечено верно. Помню я одно интересное высказывание Чарльза Дарвина. Дарвина? Отца эволюционной теории? Да-да, именно его. Не всем известно, что у Чарльза Дарвина было много сомнений относительно его теории эволюции. Он не был уверен, правильна ли его теория. Нет, он сомневался. Причем, как ни странно, Дарвин, автор эволюционной теории, сомневался в ней гораздо больше, чем его последователи. Ах, вот как! Да, и именно строение человеческого глаза, с которым Дарвин был знаком, вызывало у него сомнения в правильности его теории.